Глава 18. Нарезки и бар. Все встали за свои места. 75 участников. На каждого направили камеры, чтобы не только показать зрителям, как готовили повара, но и для того, чтобы судьи могли отследить происходящее. Особенно то, что было недоступно при обычном наблюдении. На столах был большой выбор ингредиентов. Нарезка и подготовка продуктов — важный этап. Удивительно другое. В различных кухнях мира присутствует бесчисленное количество видов нарезки. Их было столько же, сколько и самих блюд. Но нарезку использовали не только для этого. Порой для шефов сделать настоящее шоу — это главное, и думаю, что многие отличатся именно на этом этапе. Простым людям это может быть не очевидно. Они же дилетанты в поварском деле. Ведь что может быть проще нарезки продуктов? Берем ножичек, можно заточенный, а можно и нет, и погнали. Но истинных поваров такой подход ввел бы в ужас. Обычный обыватель порезал бы на ломтики, кубики, соломку, брусочки, пластины. Но такими словами в этом мире не обозначали виды нарезки. Думаю, что раз мы во Франции, то в первую очередь будут проверяться знания французской терминологии, тем более что один из судей — француз. На этом этапе больше всего было преимущество у Юдзера и у мастера Дзян. И даже те, кто были мастерами в своей специализации, уступали место Японии и Китаю в навыках разделки тех же овощей. Китайские повара веками оттачивали свое мастерство в нарезке. Они скрупулезно измельчали любые виды продуктов. Видел я выступление мастера Дзян. Нашел в интернете. Редкие кадры. Кубиками ровно один в один кубический сантиметр нарезалось куриное филе, а ромбиками высотой в 2 сантиметра, толщиной в 1 сантиметр и длиной в 7 режется свиная корейка. Каждый кусочек идентичен другому. Высшее мастерство. Взглянул на Юдзера, сжавшим нож в руке. Многообразием и оригинальностью способов нарезки японцы перещеголяли всех. И у каждого было название. Например, сайномэгири. Это специфическая нарезка кубиками 1,5 на 1,5 сантиметра. Она применялась у японцев для бамбука и картофеля. Мидзинигири — для лука. Сенгири — соломка из овощей. Котугири — способ нарезки с тонкого конца не поперек, а перпендикулярно волокнам. И лук, нарезанный таким способом, подавался как приправа к лапше соба. Еще в империи, общаясь с Юдзера, я узнал многое о японской культуре и подходе к готовке. Не буду удивлен, если он или мастер Дзян из Поднебесной одержат 100% победу в этом этапе. Только вот я не упущу возможность посоревноваться с ними. Не только эти два шефа имели уникальные способности, но и я. «Первый раунд!» Услышал я голос Поля, который встал из-за судейского стола. «Нарезка бренуаз. Представьте, что в меню у вас рагу. Действуйте. Время пошло. У вас на все ровно 10 минут». И никаких больше объяснений. Француз явно решил усложнить задачу тем, кто ни разу в жизни не слышал про такую нарезку. «Но мы же подготовлены. Если бы я чего-то не знал, то Дон с помощью Соры и Сети смогли бы мне подсказать. Но, думаю, их помощь мне не понадобится. Я и так знал, что такое бренуаз. Только вот некоторые повара, в отличие от меня, занервничали. Бренуаз — способ мелкой нарезки корнеплодов во французской кухне. Морковь, корень сельдерея, порей и репчатый лук нарезают маленькими кубиками с ребром в 2 мм. Время пошло. Я взял в руки нож и принялся за работу. Мастер Дзян и Юдзера не отставали, и не только они. Оливия, Том и Дежан приступили одновременно, как и другие сильные участники. Я закончил первым и отложил нож в сторону. Все было сделано идеально. Посмотрел по сторонам. Некоторые участники даже взяли не те овощи для работы. Один точно пойдет на выбывание. Правда, не только он, но и другой, который закончит последним. Это была игра на время и навыки. Юдзера удивленно посмотрел на меня. Его глаза даже расширились от осознания, что именно я закончил этап первым. Мастер Дзян кивнула мне в знак уважения. «Закончили!» — хлопнул в ладоши Поль. «Отложили ножи в сторону!» Поль склонился к Гордону и Вольфгану. Минуту они что-то обсуждали. «Ливан и Мадагаскар покидают турнир!» Я увидел сжатые челюсти участников из Ливана и Мадагаскара, но тут уж ничего не поделаешь. Этот этап турнира был более жестким. Дальше шли нарезки крудита, где можно было выбрать мясо, лосось или осетрину. Оливия взяла лосось и стала первой в этом этапе. Даже мне трудно было поспеть за ее скоростью. Юдзера снова стал вторым. Канкасе, Бланкет, Жульен, Карпаччо. Нужно было подготовить целый окорок к приготовлению. Убрать жилы, жир. Так мы дошли до 10-го этапа. Выбыло уже 20 человек. Намного больше, чем я предполагал. Исключали не только за скорость, но и за ошибки. Хорошо, что не убивали за дилетантские навыки, а то у меня нет столько кристаллов, чтобы поместить души поваров к себе. На 10-м раунде каждому вынесли поднос с крышкой. Сложно было догадаться, что за демона нам принесли. И странно, что только одного. Но тут я увидел рядом с судейским столом наглую рожу Дагона и понял, что это испытание было придумано для меня. Наставник мне подмигнул. И когда крышки были одновременно подняты, я понял, в чем подвох. Змея-циклоп. И задание, что однажды мне уже давал наставник. Нужно было достать глаз, не повредив его. «Чё за тварь? Мишлен мне в пах!» Услышал я вздох Дежана. И не только он так посмотрел на змею, не зная, как к ней приступить. А вот другие участники, сильнейшие, уже начали свое дело. Проблема этой твари была в том, что существовало несколько хитростей, как можно было достать глаз без потерь. Сильные их знали, пусть и не пробовали на практике. Удивил меня участник из Румынии. Он даже бодрее меня приступил к разделке змеи, начав с ее хвоста. Вот он точно знал, что делать. Похоже, не раз использовал этот навык. Неплохо. Очень даже неплохо. Три участника сразу выбыли, когда глаз лопнул от лишних движений. Я закончил быстрее румына и принялся смотреть на то, как у других шли дела. Дагон, кстати, скорчил такую рожу, что Дон не выдержал и сфоткал его, выхватив у Сора телефон. Сильные уже заканчивали. Поразила Оливия. Она разделала змею третьей после меня и румына. Довольно неплохой результат. «Последний раунд закончен! Отставить ножи!» Вместо Поля на сцену вышел Гордон. Им уже не было нужды переговариваться. «Объявляем результаты. 5 стран выбывают, потому что не успели закончить вовремя. Еще 5 выбыли в течение турнира. Плохо. Очень плохо. Вы должны были справиться намного лучше». Гордон перечислил те страны, что выбыли. «Теперь нас осталось 45. Неплохо. Чем меньше было участников, тем легче и быстрее проходили испытания. Монгол, к моему сожалению, выбыл, и выбыл он, добравшись до последнего раунда. Вперед вышел ведущий и что-то начал говорить, но я его уже не слушал. Скучно, очень скучно. Сейчас бы какое-то веселье». Этап был завершен, и я уже шел на выход, когда ко мне подошли Юдзера, Дзян и Оливия. Странная компания и довольно странное предложение. «Фирсан, мы собираемся в бар, ты с нами?» «А почему бы и нет?» Звучало очень весело, как я и хотел. Поход в бар мы отложили до вечера. Юдзера был очень возбужден. И мастер Дзян, несмотря на свой флегматичный характер, тоже. Слышал я об алкогольной любви этих стран и решил, что должен увидеть это вживую. Но зачем там Оливия, я так и не понял. Выглядела норвежка так, будто не умела веселиться. Но это мы посмотрим на деле. Мои дамочки болели за меня так сильно, что даже сорвали голоса. В пылу второго этапа я даже не слышал их крики, но это было объяснимо. Вокруг лож создавались купола из артефактов. Они не пропускали звуки, тем самым не позволяя отвлекать участников. Сора об этом знала, но все равно кричала наравне со всеми. Да уж, умеют же они меня удивлять. Максим сорвал голос вместе с ними, и самым лучшим решением было отправить их всех в Риц, чтобы отдыхали. Девушки немного повозмущались, но здраво решили, что вместо баров сегодня будет лучшим решением пить чай с медом и малиной. Они у меня очень ответственные. Я даже не взял Дона, когда отправился к бару, адрес которого мне в сообщении прислал Юдзера. Да и секретарь не сильно хотел идти со мной. Что-то он задумал, но я пока не раскусил. Ну, если что, мне пряники сдадут все его незаконные действия. Что уж тут гадать. Я думал, что пришел в бар, где еще были бильярдные столы, первым, потому что время было еще раннее. Но оказалось, что это не так. Все уже были на месте и ждали меня за столом, который ломился от закусок и разного алкоголя. Веселье было в самом разгаре. Юдзера сильно обрадовался, когда увидел меня. «Ферсан, мы тут!» — крикнул мне японец. Но я и сам их прекрасно видел. Вокруг шумного японца, менее шумной китаянки и совсем не шумной Оливии была некая зона молчания. Люди рядом, которые пришли в бар, даже боялись что-то громко сказать и почти шепотом переговаривались друг с другом. «Доброго вечера!» — поприветствовал я трех шефов, и каждый кивнул. «Садись, садись, Ферсан! Мы уже попробовали разного, и сейчас проводим экспертное мнение, что из этого вкуснее. Но я бы не отказался сейчас от тофу, а лучше эдамаме». «Вареные соевые бобы?» — усмехнулся я. «Ферсан, я знал, что вы очень эрудированы, но чтобы настолько...» Юдзера схватился за сердце, а мастер Дзян улыбнулась. «Нет, лучше всего бобы с арахисом в соли, но если мы говорим о приличных закусках, то куриные лапки подошли бы лучше всего», — важно ответила китаянка и посмотрела на молчавшую Оливию. «Рыба», — был ее единственный ответ. «Да, Оливия сама еще лучше разбирается в закусках. Красива и умна», — мечтательно протянул Юдзера. «Рыба всегда хорошо. Ах, сейчас бы суши!» «А, окунь на пару!» — также мечтательно протянул Адзян. Я сел за стол и взял бокал вина, отсалютовав Оливии, которая тут же отвернулась от меня, когда поняла, что от меня не ускользнул ее взгляд. Слишком пристальный. Оценивающий. «Фер, ты так умело разделывал ту змею, я поражена!» Перешла на ты Дзян. Видимо, выпили они достаточно много до моего прихода, и беседа велась уже как у старых добрых друзей-алкоголиков. «Пиво!» Вдруг громко выкрикнула норвежка. Я взглянул на пару гигантских бокалов, которые она до этого опустошила. Что-то я совершенно ошибся со временем. То-то Оливия так смотрела на меня. Да они же все пьяные. «Большие кружки!» Китаянка в это время налила водку в пиво в своей кружке и залпом выпила. Японец не отставал от своей азиатской коллеги. Юдзера пил чистую водку, с громким вздохом отставив стопку. «Дело привычки», — усмехнулся я, глядя, как повара начали веселее обсуждать второй этап соревнований. Им было весело. Даже Оливия вклинилась в беседу. Разговоры стали только шумнее. «Да, кампай!» — уже громко кричал Юдзера. Японец откуда-то достал галстук и навязал его на свой лоб. Посмотрел на испуганного гостя бара, у которого разлетелись пуговицы от финта Юдзера. Теперь понятно, где достал Юдзера галстук. «Мы же в баре!» — вдруг выдохнула мастер Дзян, став более развязной. «И не скажешь по ней, что она была лучшим поваром в Поднебесной». Уж больно походила на развязную девушку, которая еще училась в Академии Героев. Мастер Дзян резко выпрыгнула из-за стола, став похожа на известную мне белку-алкоголичку. И оказалась перед местом, где до этого люди пели какую-то заунывную французскую песню. Сора и Настя называли это караоке. Я впервые увидел, как люди пели, глядя на текст. Вот только не только мы отдыхали в этом заведении. Дзян еще не успела закончить песню под громкие хлопки Юдзера и кивая головой Оливии, как к китаянке подошли какие-то пьяные мужчины, с виду похожие на французских аристократов. Повеяло еще большим весельем. «Эй, ты, узкоглазая, прекрати мешать нам отдыхать! Ты знаешь, кто мы?» На французском крикнули ей четверо бугаёв. Походу, они еще и герои. Повезло так повезло. «Мы отдыхаем», — на таком же чистом французском ответила мастер Дзян, а после презрительно скривилась. «Любители лягушачьих лапок, слушайте, куриные ведь лучше?» «Нет, это же гадость! Какая деревенщина их ест?» — презрительно ответил ей французишка. Это стало его фатальной ошибкой. Во-первых, они помешали повару из Поднебесной отдыхать. Во-вторых, сказали, что ее любимая закуска — это еда для деревенщин. «Вот как!» — ухмыльнулась китаянка и закатала рукава своего кимоно. «Тогда барная драка — это весело. Я покажу вам, что куриные лапки — это лучшее блюдо. Вы не понимаете основ!» «Ты на кого нарываешься?» — крикнул француз и замахнулся рукой. А дальше все пошло кувырком. Японец заметил, как Дзян отбила удар и резко подскочил, уронив свою стопку водки. «Добрая мастер Дзян решила начать без нас!» Юдзера улыбнулся и полез в драку вслед за китаянкой. По дороге он подхватил ки из бильярдного стола и прыгнул на другого француза. «Так вот как тут отдыхают», — улыбнулся я, глядя, как разворачивается драка с криками и руганью. Уже и гости бара присоединились к французам. И все из-за лапок. В ход пошли бутылки, стулья. До столов еще не дошло. Выглядело все забавно. Я повернулся к Оливии, а у нее была улыбка до ушей, будто она вспомнила нечто приятное. Впервые увидел ее с улыбкой. Ей очень шло. Да и она была в нужной кондиции. Ее белоснежная кожа уже порозовела от выпитого алкоголя. Видно, норвежка тоже была не прочь поучаствовать в куче мале. «О, как это похоже на наши семейные ужины!» — мечтательно протянула она, медленно поднимаясь из-за стола. «Словно дома оказалась!» Я пораженно улыбнулся. Это самая длинная фраза, которую она произнесла за все время, что я ее знал. Весело смеясь, норвежка ушла к своим друзьям, азиатам. «Я не до конца понял, в чем прелесть таких драк, но присоединюсь», — засмеялся я. Встал из-за стола и подошел к какому-то гостю, который хотел поднять стол, чтобы бросить в Оливию. Схватил его за шею одной рукой, а второй уже планировал пробить ему грудь, чтобы побыстрее закончить драку, но меня остановила в одном сантиметре от груди Дзян и отшвырнула от меня бугая. «Ай-яй-яй, Фер, мы же просто развлекаемся!» Она покачала головой, заговорив с чуть большим китайским акцентом. «Никаких убийств, лишь старое доброе ультранасилие». И сказав это, мастер Дзян схватила с пола табуретку и шарахнула кого-то, кто подошел с недобрыми намерениями сзади. Ночью мы вышли из бара. Все были довольные, но потрепанные. «Ну весело же, Фер!» Уже без сан сказал Юдзера. «Восхитительно! Давно я не чувствовала такой прилив сил!» Вдруг ответила Оливия, окончательно разговорившись. «Вы, старики, такие сумасшедшие!» Никто не обиделся. Наоборот, все весело засмеялись. Особенно громко хохотали Юдзера и Дзян. «Поддержу Оливию», — хмыкнул я. «Не знал, что будет так весело. Мне все понравилось». «Тогда до завтра, Фер», — Подмигнула мне Дзян, и все мы распрощались на доброй ноте. А завтра мы снова станем соперниками. Сегодняшний вечер можно было по праву назвать сдружением разных наций. Медленно пошел в отель. На языке крутилась песня, которую спела китаянка, да и улыбка была до ушей. В номере меня встретили мои дамочки и напряглись. Ссора обошла меня несколько раз, когда за мной захлопнулась дверь. Ирина прищурилась, осматривая на предмет травм. Настя с Элеонорой уже особо не удивились моему внешнему виду. Максима не хватало для полноты картины, но он спал, как я уже понял. «Ты где был?» — спросила Сора, ткнув меня в грудь пальцем. «На тебя напала французская армия!» «Секретный орден убийц?» — спросила уже Ирина. «Танковая дивизия!» — хмуро добавила Элеонора. «Король Франции!» — ужаснулась Настя. «Нет!» Я поднял руки вверх, останавливая поток вариантов. Так они неизвестно до чего дойдут. Всего лишь устроили драку с алкашами в баре вместе с участниками Японии, Китая и Норвегии. «Норвегия, значит?» — опасно прищурилась Сора. «У меня появилась работенка. Сейчас вернусь». Схватила Ирина какую-то палку и уже пошла на таран к двери. Все начали ее останавливать. Какие они смешные. Но, пожалуй, это даже веселее войны в империи. Франция — потрясающее место.